В тот же день, 9 апреля 1954 года, целый ряд встреч. Первая, едва выйдя из дверей, Пастернак тоже вышел из своих, в руках галоши, надевает их, выйдя за порог, а не дома. Почему? Для чистоты. В летнем пальто, я бы сказал, узко, по-летнему одетый, 2-3 реплики, и он вдруг целует меня. Я его спрашиваю, как писать, поскольку собираюсь писать о Маяковском. Как? Не боясь, не правя. Он искренне смутился. Как-то вам советовать, прелестный? Говоря о чем-то, сказал, я с вами говорю, как с братом. Потом Биль Белоцерковский с неожиданно тонким замечанием в связи с тем, что у Мольера длинные монологи, и странно, что актеры комедии «Францесс», которых он видел вчера по телевизору, не разбивают их между несколькими действующими лицами. Долгий монолог его самого по поводу того, ложится ему на операцию или не ложится. Потом Всеволод Иванов. Это все происходит перед воротами дома. Молодой. Я думал, что он в настоящее время старше. Нет, молодой, в шляпе. Сказал, что написал пьесу в стихах, как называется, почему-то не сказал. Потом автор рецензии Никулин. Читал рецензию, подойдя к газете, наклеенной на стене. Не поймешь. Физиономия была профессиональная. Подвез меня в автомобиле, собственном, до Национале. В Национале Рискинд с потрясающими в сюжетном отношении жалобами на мальчика, с которым живет в одной квартире и о котором вынужден заботиться. Жалобы также на собаку, которая там живет. Потом я его провожал вверх по Горького и встретили Мартинсона. Сказал, что только что говорили обо мне. Где? На радио. Оказывается, он играет в инсценировке «Трех толстяков». Это меня очень обрадовало. Инсценировку делал не я, и качества ее не знаю. Играют, оказывается, Яншин, Бабанова. Очень радостно. Я бы сам и не стал делать, не хочется возиться со старым. Но приятно, что опять встречаешься с замечательными артистами, которые тебя помнят. И тут же, посередине Горького, в зиме, как в огромной лакированной комнате, прокатил Катаев. Я склонен забыть свою злобу против него. Кажется, он пишет сейчас лучше всех. Тот самый Катаев, которому я однажды гимназистом принес свои стихи, весенние, ясные, с полумесяцем сбоку, вечер. Им очень понравились мои стихи. Он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства, и, верно, в них было много щемящей лирики. Кажется, мы оба еще были гимназисты. А принимал он меня в просторной, пустоватой квартире, где жил вдова и его отец, с ним и с его братом. Печальная, без быта квартира, где не заведует женщина. Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликова поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно. Я совершенно не владею фразой. Когда берешься прочитывать что-либо ранее написанное, то нет ощущения свободного восприятия. Читаемое не льется, как это бывает при возвращении к той или иной книге классика или просто хорошего писателя, а происходит спотыкание и зрения, и мысли. Мне кажется, что раньше у меня этого не было. Что-то произошло в голове, какие-то форточки закрываются раньше времени. Очевидно, желание написать в один присест, но ведь это невозможно. Как же быть? Какое искусство делается в один присест? Никакой. По существу, картина уже законченная, носит характер сделанный в один присест и статуи. Значит, идеально они должны были бы сделаться в один присест. А почему мне хочется делать в один присест? Боюсь, что будет скучно. Если не сделав один присест, сяду завтра продолжать. Нет, нет, не страх скуки, просто чувство, что если не сделал сразу, то и не надо. Вот ощущение, что и не надо. А почему, если в один присест, то надо? Что это в данном случае, этот один присест? Не знаю. Вот это, например, написано в один присест, Значит, это написать было надо? Так и непонятно, какая необходимость заставляет человека создавать искусство, подражание природе. Почему хочется подражать природе? Украшать жизнь? Откуда у нас понятие, что что-то можно украшать? Зарабатывать этим деньги? Отпадает. Это же более поздний добавок к искусству. Функция. Если функция, то она должна иметь свою причину, вернее, цель. Какая цель у функции быть создателем искусства? И это необъяснимо. Разъяснять ближним жизнь, улучшать людей — чепуха. Это делает образование, медицина. Заклятие. Какое-то заклятие. Вот, это больше всего похоже на объяснение. Заклятие против кого? Против силы уничтожения или заклятие мира подчиниться нам путем похищения его тайны, путем повторения его нами самими. Это, впрочем, одно и то же, что заклятие против силы уничтожения. Эти бизоны на стенах первобытных пещер разве не только лишь заклятие? Для чего бы они и рисовались, как не для заклятия? Да еще рисовались они в самых темных и желательно недоступных для человека углах пещер. Кто же, по расчету рисовавшего, должен был их видеть? Ведь не человек же, а кто? Открытие бизонов в первобытных пещерах можно было бы рассматривать как открытие Колумба. Когда видишь фотографии китайского храма, высеченного в скале, этого нечеловеческого сооружения с фигурами богов величиной в тучи, тут же, почти закрыв лицо, отбрасываешь это изобретение. Я ничего не хочу знать об этом. Почти восклицаешь. Также отворачиваешь лицо, едва успев бросить взгляд от изображенной скульптуры древней Мексики, Перу. От прелестного Китая, от моряков, рыболовов, парусов, величиной с коготь. Почему возникает этот протест? Это нежелание видеть. Почему и в самом деле почти скидывается рука к лицу, чтобы преградить путь этого всего к тебе? Нет, я не обскурант. Очевидно, существование других великих культур, из которых многие уже погибли, обесценивает меня. Как я смею сравнить себя с Вишну, с Китаем, с поклонением солнцу, однако сравниваю? Я не хочу чувствовать себя уходящим, временным. Я один, я вечный, я только я. Вот как если заглянуть вглубь, чувствуешь себя. Довольно мне и моей культуры, греческой, римской, средиземноморской культуры, моего Неаполя, моего Наполеона, моего Микель, моего Бетховена, моего Данте и меня. Довольно мне меня. Я был в аду, в чистилище, в раю. Я шел куда-то по звуку скрипки, по зеленоватой дороге. Да-да, это было со мной. Но никогда я не был в скале храма во рту Будды в огне дракона. Не надо мне этого, не надо. Мне страшно, я перестаю существовать, я ничто.